«Она совсем не изменилась», — сказал Тушинский. «Ты ее знаешь?» — спросил Эр. «А ты не знаешь?» «Где-то, кажется, видел». «Ты не рехнулся, Роб?» «Ты ее видел и не раз в моей комнате на Чистых прудах». Роберт охнул, схватился за живот и перегнулся вдвое, как будто кто-то из пролетающих засандалил ему по органу глупости, который, как известно, располагается под ребрами. «Милка!» Колокольцева сигналила своей подруге Катьке Человековой, которая совсем недавно вошла в круг первостатейных звезд, сыграв в ударном фильме невесту советского шпиона, принявшего огонь на себя. Сегодня рано утром кто-то сбросил с отвесов в Львиную бухту мешок почты, среди которой была записка от Влада Вертикалова. Корявым почерком Барт сообщал, что он снова в коке и специально для того, чтобы увидеть ее. Изнемогает, жаждет увидеть, чувствует себя хво. Хотя бы положи руку на лоб, ищи в Литфонде. Море было спокойное, и она отправилась из бухты в бухту вплавь. Из первой лягушки взяла чуть-чуть мористия, наискосок к пляжу. В полукилометре от берега познакомилась с мощным литовцем, который завершал заплыв от хамелеона. Сказал, что повторил рекорд Велимира Хлебникова. «Боги Олимпа! Этот литовец оказался Юстасом Юстинаускасом, художником, о котором она писала в журнале «Декоративное искусство». В полнейшем восторге он пригласил ее в ресторан. Какой к черту ресторан? Здесь нет никаких ресторанов, одни столовки паршивые. Знаете, Милка, у меня все еще голова кружится от этого коктебельского восторга. Если нет ресторана, устроим пикник. Идет? Вот это здорово, Юстас, приглашение принято. Мне только надо будет сарафан какой-нибудь одолжить у бабы Марины. На пляже они с Человековой бросились друг к дружке в объятия. Немного поплясали сертаки в такой позиции. Милка спросила Катьку, не видала ли она Вертикалова. Страдает человек. Катька посоветовала Милке пока на Вертикалова не выходить, он гудит. «Да где он?» «Да где-то тут в трущобах отлеживается». «Хочешь, пойдем поищем?» «Пойдем, только мне сарафанчик какой-нибудь надо купить и тапочки». «Да нафиг тебе покупать какой-то говенный местный сарафанчик!» — вскричала Человекова. «У меня этих сарафанчиков полная сумка, многоцветный ком. Да и сандальки найдутся, у нас с тобой лапы-то одинаковые». Пока собирали с пляжа Катькино добро, та полушепотом, а может быть и шепотом, но все-таки явно не молча, делилась с подругой своими приключениями. Оказывается, она тут выслеживает Антошку Андриотиса. Как так? Да вот так. Недавно в Москве налетели друг на друга и пошли ходить. Весь день Антошка читал стихи, ей-ей, как трагик в провинции. Зашли ко мне, а он все читает и читает. Но, думаю, этот не уйдет, пока ему не дам. А у меня утром репетиция. Дала и не пожалела. Так здорово все, подруга, получилось. Так весело, по-мальчишески, и не слабо, ей-ей, не слабо. Но, в общем, от гребенок до ног пропахал. Словом, я влюбилась. «Ну, Человекова, ты даешь, так даешь, это уж точно. А дальше-то что?» А дальше он мне как-то сказал, что едет в КОК писать поэму про корабль «Авоську». Тогда и я собралась, чтобы поразить пацана своим прибытием. А тут гляжу, матка Боска, он с дамой из репеткома, с товарищем Теофиловой. «Ну, Человекова, как же ты отстаешь? Да ведь они уже давно законным браком!» «Ах, Колокольцева моя дорогая, я никому жизнь не собираюсь спасать, а все-таки дамочке не мешало бы слегка подвинуться по причинам старшинства. Не находишь?» Так, весело треща, две девушки направились к выходу. И только уже за воротами Милка спросила Катьку, не встречался ли ей здесь некий такой всемирно известный Роберт Р. «Как же, покивала подруга. «Он здесь».